Наверное, если бы я не знала наверняка, то сочла бы Асторию тем самым наследником. Когда она запрыгала от радости, перед ужином староста сообщила, что появилось еще две жертвы и на сегодня урок астрономии отменяется. Двойное нападение обратило страхи в настоящую панику. Удивительнее всего было то, что особенно взволновало школу расправа с почти безголовым Ником. Все спрашивали друг друга, у кого могла подняться рука на бедное привидение, какая страшная сила сумела поразить того, кто и так уже мертв. Все билеты на экспресс Хогвартс-Лондон, уходящий накануне Рождества, были мгновенно раскуплены. Из школы ожидалось массовое бегство. Мой папа прибыл за мной прямо в Хаксмит, и оттуда порт ключом перенес меня в Америку. Несколько дней ушло на акклиматизацию и восстановление после перемещения, и в самый канун Рождества папа выполнил мою единственную просьбу, отвел в гости к самым настоящим индейцам. Вот тогда было забыто все, и наследники, и змеиусты, и ужасы подземелий, потому что мне в эту ночь показали тотем. Глава 9. Падение и взлет. В школу я возвращалась довольно раздосадованной и промерзшей почти до костей. За те несколько недель, что мне довелось провести в лесу с индейцами, я успела многое. Отморозить себе все, что могла отморозить, переночевать на улице, голой пробежаться по лесу в полнолуние, заночевать в пещере, развести костер на снегу, потоптаться по углям, прыгнуть со скалы с угрозой разбиться, наглотаться воды в горной реке при попытке не захлебнуться и возненавидеть шарлатанов. Оказывается, якобы просто не все предрасположены к анимагии, но меня для верности прогнали по каждой стихии, мол, а вдруг прокатит. В любом случае, это были самые отвратительные каникулы во всех моих жизнях. Обидно было даже не столько за себя, сколько за то, что за этот обряд отец заплатил едва не 1500 галлеонов. За которые его дочь протянули по полосе препятствий. Возвращаясь к теме, в Хогвартс я приехала злой и очень уставшей. Здесь за 3 недели тоже успело многое произойти. Кто-то, вполне понятно, впрочем, кто именно, притворился Винсентом и Грегори и пытался уличить Драка в его статусе наследника. Совершенно случайно в то же время Грейнджер оказалась в больничном крыле за закрытой ширмой, поговаривали, что ее изуродовало каким-то проклятием, а еще от заброшенного туалета затопило весь этаж, где когда-то окаменела кошка завхоза. Блеск, не школа, а хаос. Бояться ужаса подземелий начинали уже и в самих подземельях, и я неосознанно все чаще примыкала к компании старшекурсников, чтобы не ходить по замку одной. Впрочем, кроме Драка выбираться из подземелий не хотел никто, только дурак не заметит, что все нападения случались гораздо выше уровня озера. Но у Малфоя был свой взгляд на ситуацию, и он не терял возможности поддеть Поттера, от которого и так отвернулись почти все знакомые. Было ли мне его жалко? Наверное, нет. Время шло, мандрагоры дозревали, а нападений не было уже несколько месяцев, и ученики понемногу успокаивались. Близился матч по квиддичу, поляны на берегу озера прогрело солнцем и теперь мало кто оставался в замке надолго. Там же, раскинув по мягкой траве пледы, мы писали эссе и готовились к контрольным, никто ведь не отменял экзамены. Жизнь возвращалась в прежнее русло, а потом снова случилось нападение. Пенелопа Кристалл, староста Рейвенкла и Гермиона Грейнджер были найдены у входа в библиотеку. На Гарри было больно смотреть, настолько он изводил себя. К тому же, вскоре выяснилось, что у нашего лесника, Хагрида, есть некоторое темное прошлое, и его проводили из школы. Следом за ним пропал Дамблдор, вся школа была на совести профессоров, и многие из них не скрывали, что опасаются закрытия Хогвартса. Я старалась убеждать себя, что все нормально, и готовилась к экзаменам. И за 3 дня до них профессор МакГонагалл сделала за завтраком объявление. «У меня хорошие новости», начала она, и притихший было большой зал взорвался криками. Меня поначалу немного оглушили их крики. «Дамблдор возвращается!» Шумно обрадовались многие. «Поймали наследника Слизерина!» Воскликнула какая-то девушка за столом Когтеврана. «Матчи по квиддичу возобновляются!» Вопил капитан гриффиндорской сборной. «Профессор Стебль известила меня!» Невозмутимо продолжила МакГонагалл, когда гвалт стих, что мандрагоры наконец-то созрели и готовы к употреблению. «Уже вечером мы сможем вернуть к жизни всех претерпевших заклятие оцепенения. Хочу вам напомнить, что одна из жертв, по-видимому, знает, кто именно на них напал. Горячо надеюсь, что этот кошмарный год успешно завершится поимкой преступника». Услышав это, я с облегчением вздохнула. «Наконец-то это закончится. Пожалуйста, «Помоги мне, он хочет меня убить!» Схватив меня за рукав, закричала Джинни на весь коридор, и вдруг, оглянувшись, шмыгнула в заброшенный туалет и пихнула меня в одну из кабинок. Я не успела и возмутиться, когда она вдруг захлопнула дверь и прижалась к ней с другой стороны. Несколько раз ударив кулаком по двери, я вдруг замерла, вместо тихих, почти истеричных всхлипов девочки, послышался шелест страницы, и вдруг ее дыхание стало совершенно ровным. Дверца дрогнула и чуть отворилась, дав понять, что девочка отступила от нее, и я почему-то задержала дыхание, как будто боялась, что меня вдруг заметит. Слушая шлепанье ее ботинок по мокрому полу, свистящий шепот и скрежет камня, я думала только о том, какого черта все это происходит не с Поттером, а со мной. Вот в узком проеме двери я увидела, как Джинни прыгнула в проем, и раковина со скрежетом двинулась обратно. Думая чем угодно, кроме мозгов, я побежала туда и успела проскочить следом за секунду до того, как раковина с грохотом встала на место. Шахта, если это можно было так назвать, была пологой и немного скользкой, но мне все-таки удалось зацепиться за выступ и немного замедлиться. Хотелось завизжать, но я боялась даже пискнуть, и, стиснув зубы чуть ли не до скрежета, как можно медленнее спускалась вниз. Приземлилась почти бесшумно, только крысиные кости тихо хрустнули под ногами. А вот что делать дальше, я представляла до ужаса смутно. Ну да, попала в тайные подземелья. Но дверь в комнату ведь тоже открывается змеиустом, а Джинни уже ушла. Дракклова мать, не сдержавшись, чертыхнулась я и пнула крысиный череп. Несколько часов я просидела на полу в кромешной темноте, молясь каждому из богов по очереди, чтобы Джинни кто-нибудь догадался пойти спасать и нашел меня по дороге. Сверху послышались голоса, когда я дошла до буддизма. По очереди на пол вывалились три тела, два мелких и одно повыше, очевидно, Локонс. Я пока что не решила, как начать разговор, поэтому сидела молча. Мы, наверное, ушли под школу на целые мили. Голос Гарри эхом прокатился по тоннелю, и на секунду мне показалось, что у меня слишком сильно обострился слух от долгой тишины. Может, даже под озеро, заметил Рон, и я молча кивнула, потому что это было просто очевидно. «Люмос», — шепнул Гарри волшебной палочке, и на кончике у нее вспыхнул неяркий огонек. Меня ослепило на несколько секунд, а потом послышался крик Рона. Кажется, я показалась им трупом. «Лавгуд», щурясь от света, я приоткрыла глаза и посмотрела на склонившегося надо мной Поттера. «Ты что здесь делаешь?» Меня сюда его сестра затянула. Я махнула рукой в сторону остолбеневшего Рона, который беззвучно хватал ртом воздух. Она вела себя очень странно, сначала попросила спасти ее, а потом схватила тетрадь и как будто другим человеком стала. Жуть. А когда я сюда скатилась, она уже и забыла обо мне, а там дверь закрыта. Поттер смерил меня тяжелым взглядом, а потом покачал головой. «Тебе повезло, что ты жива», — сказал он. «Чудовище, о котором говорят, это Василиск. Но тебе придется идти с нами, у нас нет времени отправлять тебя наверх. Только зажмуриться не забудь, если услышишь шорох», — дрожащим голосом посоветовал Уизли, растирая плечи под мантией. «Иначе тебе никакая мандрагора не поможет». Мы вчетвером с непривычно молчаливым профессором пошлепали вдоль тоннеля. Я на всякий случай шла позади, потому что лезть на рожон желания совсем не было. Вдруг, шедший впереди Рон схватил Гарри за плечо. «Гарри, там впереди что-то есть», — вдруг испуганным шепотом произнес он. Мы замерли, всматриваясь в черноту, едва освещенную огоньком. Мы едва могли различить контур огромных колец, лежащих поперек тоннеля. Кольца не двигались. Гарри оглянулся на нас совершенно растерянно. «Может быть, чудовище спит?» Локонс изо всех сил прижимал ладони к глазам, и мне хотелось над ним смеяться. Отвернувшись от него, я опять взглянула вперед, сердце от страха колотилось до боли в груди. Очень медленно, почти зажмурившись, Поттер первым пошел вперед, высоко подняв волшебную палочку. Запоздало вспомнив о собственной палочке, я пустила люмосогмию, и несколько крупных сгустков света прокатились на несколько футов вперед. Свет скользнул по гигантской змеиной шкуре ядовито-зеленого цвета. Существо, сбросившее ее, было по-настоящему огромным. А во, едва слышно шевельнул губами Рон. Позади что-то упало. Обернувшись, я едва не расхохоталась. Локонс лежал на полу совсем без движения. «Вставайте», — приказал Гарри, прицелившись в него волшебной палочкой. Локонс шатко поднялся и неожиданно рванул в сторону Рона, сбив его с ног. Гарри бросился на помощь, но опоздал. Я стояла в стороне, тупо ожидая конца этого спектакля. Тяжело дыша, профессор горделиво выпрямился. У него в руке была волшебная палочка Рона, а на лице сверкала прежняя ослепительная улыбка. Где-то на задворках памяти щелкнуло, и я вспомнила, что с ним сейчас случится. «Конец приключению, ребятки!» — воскликнул он, грозно размахивая палочкой и сгоняя нас в одну кучку. «Я возьму с собой наверх кусок этой замечательной змеиной кожи и расскажу в школе, что спасти девочек было нельзя, а вы двое лишились рассудка при виде их искалеченных тел. Прощайтесь со своей памятью. Отныне вы ничего не будете помнить о прошлом». Он поднял повыше злосчастную палочку, перебинтованную магической лентой, и провозгласил: «Обливейт!» И тут волшебная палочка взорвалась с мощью хорошей гранаты. Закрыв голову руками, Гарри кинулся бежать, оскальзываясь на кольцах змеиной кожи. Я рванула в сторону двери, пытаясь перепрыгивать через шкуру, и вскоре обогнала Поттера. С потолка сыпались громадные глыбы, тоннель рушился. В мгновение ока за нами вырос каменный завал, отрезавший нас от Рона. «Рон!» — крикнул Гарри, остановившись так резко, что поскользнулся и проехал несколько футов в сторону. «Рон! Ты жив, Рон? Я здесь!» Голос Рона глухо донесся с другой стороны завала. «Я в порядке. А этого гада, кажется, здорово шибануло». Послышался звук тупого удара и громкое «Ой!» Рон, наверное, хорошенько пнул Локонса. Я ему даже немножечко позавидовала. Давно хотелось пнуть этого пустозвона. «Что будем делать?» Растерянность в голосе Рона слышалась даже сквозь гранитную толщу. Гарри неуверенно перевел взгляд на меня. Я пожала плечами. «Нам отсюда не выбраться. Хоть 100 лет, Рой». Гарри с растерянным видом осматривал завал и потолок, испещренный трещинами. Потом снял очки и потер переносицу, как будто пытался собраться с мыслями. «Жди меня там», — крикнул он Рону. «Жди вместе с Локонсом. Я пойду с Лавгуд. Если что, хотя бы она выберется. А я попробую отвалить несколько глыб», — откликнулся Рон, стараясь говорить спокойно, но в его голосе слышалась дрожь. «Чтобы ты смог, чтобы вы смогли вернуться назад. Вы уж там поосторожнее». Я подошла к Поттеру и положила ладонь ему на плечо, попытавшись приободрить. Он накрыл ладонью мою руку и, сжав ее, опустил наши руки. «Скоро увидимся», — глухо сказал он Рону, и мы вместе пошли вперед. Мы замерли на пороге просторной, тускло освещенной комнаты. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями. Они поднимались до теряющегося во мраке потолка и отбрасывали длинные черные тени сквозь странный зеленоватый сумрак. Все еще сжимая мою ладонь, наверное, от страха и нервов, Гарри прислушался и закрыл глаза. В абсолютной звенящей тишине не было слышно ни звука. Не глядя на меня, он вытащил волшебную палочку и, отпустив мою ладонь, двинулся вперед. Сжав пальцы на своей палочке, я медленно пошла следом, держась пока что на расстоянии. За последней парой колонн, у задней стены, высилась циклопическая, до потолка, статуя. В ногах этой статуи лежала маленькая фигурка, черное пятно с огненно-рыжими волосами. Гарри рванул к ней, а я осталась стоять в тени одной из колонн, прекрасно заметив, что мы здесь уже не одни. Поттер резко обернулся, так и оставшись на коленях, а расплывчатая фигура высокого парня стояла в нескольких футах от него. Гарри поднял девочку на руки, а я тем временем сильнее вжалась в колонну, чувствуя, чем эта встреча закончится. И зачем я сюда пошла? Палочка Поттера оказалась в руках Риддла, в руках же самого Гарри была маленькая Уизли. Они продолжали о чем-то говорить, я не слышала, только по жестам и позам поняла, в какой момент они начали ругаться. Скандалили они долго и выразительно, Риддл долго говорил о чем-то сам, и за это время я подобралась на несколько колонн поближе. Как-то совершенно неожиданно пришло осознание того, что палочка теперь здесь только у меня. Откуда-то донеслась музыка. Риддл оглядел пустынную комнату, Гарри зазирался, я вжалась в колонну. Музыка становилась громче. Она была жуткой, потусторонней. От ее звуков сердце словно выросло раза в два, и ему стало тесно в грудной клетке. Когда звук достиг такой силы, что его дрожь буквально чувствовалась, с вершины ближайшей ко мне колонны рассыпались во все стороны огненные брызги. И неизвестно откуда тяжело впорхнула под своды малиновая птица величиной с лебедя, поющая фантастическую песнь. У нее был сверкающий золотой хвост, длинный, как у павлина, и блестящие золотые лапы, которые сжимали какую-то ветошь. В этой ветоши я случайно узнала ту самую хамскую шляпу. Феникс уронил свою ношу к ногам Поттера и уселся ему на плечо. У этих двоих снова произошла словесная перепалка, и вдруг Риддл обернулся к статуе, раскинув в стороны руки. «Великолепно, здравствуй, змейка. Лучше бы Дамблдор прислал петуха, а не Феникса. Я успела зажмуриться», пол вздрогнул и птица, вскрикнув, вдруг пронеслась мимо меня, шлепнув перьями по лицу. Гарри, судя по звуку, отбежал в сторону и уперся в стену. Я отчетливо слышала глухой удар, потом шуршание и короткие удары. Это Поттер вслепую убегал от змеи, стали слышны совсем близко, и я невольно приоткрыла глаза. Прямо напротив меня огромная змея, блестящая, ядовито-зеленая, толщиной с колонну, высоко поднялась на хвосте, беспорядочно вертя тупой треугольной головой. Гарри дрожал прямо под ним, а над Василиском кружил Феникс. Змея в ярости пыталась схватить его узкими, как сабли, клыками. «Беру свои слова обратно». Эта бесполезная птичка вырвала Василиску оба его смертоносных глаза. Змея чудовищно шипела и извивалась от боли, разбивая своим телом колонны. Гарри заметался по полу, шатко поднявшись на ноги, и отбежал в сторону. Вдали о чем-то громко скандалил Риддл. «Лавгуд, помоги!» — одними губами сказал Поттер, встретившись со мной взглядом. «Как?» — беззвучно воскликнув, я раскинула в стороны руки. В этот момент змеиный хвост снова метнулся по полу. Гарри успел отпрыгнуть, а что-то мягкое шлепнулось прямо мне в руки. Шляпа. Я судорожно вцепилась в нее рукой, невольно попытавшись ухватить ее со внутренней стороны, и вдруг сжала пальцы на твердой рукояти меча. Шляпа упала на пол, а в моей руке блеснул золотом меч Годрика Гриффиндора. Гарри уставился на меня таким взглядом, словно я здесь, второе пришествие, и Василиск, улучив момент, сбил его с ног. Поттер, пробежавшись по полу на четвереньках, подобрался ко мне, наверное, чтобы я смогла передать ему меч, но у змеи были другие планы. Василиск сделал слепой бросок. Гарри уклонился, и голова змеи врезалась в стену в нескольких футах от моего лица. Растерявшись на мгновение, я замахнулась и всадила клинок в змеиную морду, вцепившись в рукоять настолько крепко, что когда змея дернулась в сторону, я повисла на его голове. По инерции меня кинуло вперед, и я с отвращением поняла, что упираюсь ногой в пустую глазницу змея. От боли Василиск рванул вперед и, сбив с ног ошалевшего Поттера, снова разбил голову об стену. От удара его нос сморщился на мгновение, и я вместе с клинком отлетела вперед, попав аккурат в нишу над головой змеи. Не теряя случая, я перехватила меч обеими руками и спрыгнула снова на морду Василиска, вонзая лезвие промеж его глаз по самую рукоять. Змей, дернувшись несколько раз, обмяк, и я скатилась с него на пол, больно ударившись плечом и снова разбив колени. Гарри подполз ко мне, из раны у него на предплечье текла багровая кровь. «Спрячься, он не видел тебя», — одними губами сказал мне он, кивнув головой на разбитые колонны в нескольких футах от нас. «Он укусил меня, Лавгуд. Ну же, беги». Подорвавшись, я отбежала к груди камней и в последний момент успела спрятаться за ними. «Умираешь, Гарри Поттер», — раздался его голос, эхом прокатившись по залу. «Можно сказать, умер. Даже птичка Дамблдора поняла. Видишь, Поттер, она плачет. Я побуду с тобой, посмотрю, как ты умираешь. Можешь не спешить, ни мне, ни тебе торопиться некуда». Я судорожно сжала ладони в кулаки и выглянула из-за камней. Сумрачная фигура парня расплывалась и подрагивала, словно он был всего лишь отпечатком души, даже неполноценным духом. Это натолкнуло меня на совершенно безумную мысль. Сложив ладони так, как нас учила Кейкаинсан, я поймала его силуэт в просвете меж пальцами. Кем бы ни был этот человек до своей смерти, он определенно точно был бесконечно силен духом. Единственное, что мне удалось, это временно обездвижить его, но Гарри хватило и этого. Схватив клык Василиска, который тот потерял после одного из ударов о стену, парень с размаху вонзил его в потертый кожаный дневник. Грянул долгий, продирающий до мозга костей вопль. Чернила потоком хлынули из дневника, по рукам Гарри потекли ручьи, заливая пол. Я сняла контроль, Риддла корчила и выворачивала, он бился и визжал, а потом... Потом он сгинул. Волшебная палочка Гарри со стуком упала на холодные плиты, и наступила тишина. Полная тишина, нарушаемая лишь упорным кап, кап, кап, это чернила все еще сочились со страниц дневника. Яд Василиска прожег в нем шипящую сквозную дыру. Я устало сползла по стене, тяжело дыша. Одно дело, подчинять крохотных духов, и совершенно другое, попытаться взять контроль над по-настоящему сильной душой, один осколок которой сильнее тебя самого. В противоположном конце комнаты послышался слабый стон. Джин не пошевелилась, Гарри бросился к ней, но она уже села. Ошеломленный взгляд обежал колоссальных размеров мертвого Василиска, Гарри в намокшей от крови мантии, черный дневник, меня, которая пыталась вытащить клинок из головы змея. Она глубоко, судорожно вздохнула и разрыдалась. «Вы все-таки меня спасли, Гарри, я пыталась сказать тебе за завтраком», всхлипывая, проговорила она. «И Луна, спасибо, что пошла за мной, спасибо. Как вы убили эту зверюгу? И где Риддл?» «Все хорошо, Джинни», Гарри показал ей дыру в дневнике от клыка Василиска. Впрочем, картина с тем, как я все еще подпрыгивала на голове змеи, пытаясь вытащить меч, была красноречивее. «Видишь, с Риддлом покончено, и с ним, и с Василиском. Пойдем отсюда». Гарри помог ей подняться на ноги, и в этот момент у меня наконец получилось достать меч. Это обрадовало настолько, что я почувствовала себя настоящим королем Артуром. Поттер подобрал шляпу и, подав мне руку, помог слезть со змея. Феникс ждал нас, паря у выхода из комнаты. Гарри подтолкнул Джинни вперед и снова взял меня за руку. Мы вместе прошли сквозь гулки, отвечающие эхом сумрак, и снова оказались в тоннеле. Каменные двери сомкнулись за ними с тихим шипением. Меня начинало трясти, а через несколько минут послышались звуки передвигаемых камней. «Рон!» — крикнул Гарри, ускоряя шаги. Мне пришлось бежать, чтобы успеть за ним. Меч Гриффиндор оказался непозволительно тяжелым. «Джин не жива, она здесь, со мной рядом!» Рон что-то воскликнул в ответ, и за следующим поворотом мы увидели его горящее нетерпением лицо в изрядных размерах проеме, который он ухитрился проделать в завале. «Что ж, это стоит уважение, Джинни». Рон просунул руку через пролом, чтобы втащить сестру первой. «Ты жива, не верю своим глазам. Что с тобой случилось?» Он попытался обнять ее, но Джинни, всхлипывая, отстранилась. «Ты в порядке, Джинни, это главное». Рон радостно улыбался, а мы с Поттером переглянулись, решив не влезать в это. «Все страшное позади». Вслед за нами в пролом влетел Феникс, и Рон совершенно ошарашенно уставился на него. «Это еще что за птица? Откуда она взялась?» «Это птица Дамблдора», — ответил Гарри, почесав присевшего ему на плечо Феникса по шейке. «Феникс, он очень помог нам. А откуда у Луны такой потрясающий меч?» Рон изумленно вытаращился на сверкающее оружие в моих руках. «Из шляпы достала, как кролика», — фыркнула я, с усилием приподняв меч в руке. «Хочешь, можешь его понести. Где Локонс?» Вдруг вспомнила профессоре Гарри, оглянувшись в тоннеле. И правда, блондина здесь не было. «Он там», — ухмыльнулся Рон, махнув рукой в сторону выхода. «Дела у него неважные. Пойдем увидишь. Моя Агмия все еще горела здесь, и в этот момент мне захотелось похвалить саму себя за великолепно выполненное заклинание. А скоро мы добрались до начала трубы, где сидел с самым добродушным видом златопуст Локонс и что-то безмятежно мурлыкал себе под нос. Ему отшибла память», — объяснил Рон, уперев руки в бока. «Его заклятие забвения ударило, как бумеранг, по нему самому. Нам ничего, а он понятия не имеет, никто он, нигде находится, никто мы такие. Сам для себя опасен. Я велел ему идти и ждать нас у выхода». Локонс окинул всех радостным взглядом. «Привет, странное местечко, не правда ли? Вы что, здесь живете?» Мы с Гарри молча покачали головами, переглянувшись между собой. Локонс теперь был только лишь балластом. К тому же, оставалась проблема, мы совершенно не знали, как выбираться отсюда. Рон недоуменно почесал за ухом, указав на расправившего крылья Феникса. «Кажется, он хочет, чтобы ты ухватился за него, но ты для него явно тяжеловат. Фаукс, птица особенная», — сказал Гарри, ухватив того за одну из крупных лап. «Думаю, он сможет нас вытащить, только лучше крепче держаться». Я схватилась за другую лапу Феникса, продолжая держать меч в руках, а Гарри взял за руку Рона, который схватил в охапку сестру. Локонс, глупо моргнув, обнял меня за пояс и за секунду до того, как я подумала поцарапать его мечом за такое поведение, Феникс взмыл вверх. Миг, и мы все попадали на влажный пол туалета Плаксы Миртл. Пока Локонс кокетливо поправлял шляпу, раковина, скрывавшая вход в трубу, скользнула на место, и все снова выглядело так, как будто ничего не случилось. Вот только здесь нас уже ждали. Примечание к части. 1. Ориентировочный курс. 1 галеон 229 8 рос рублей. Исходя из этого 114-900 рублей. Сумма немалая, но не астрономическая. Глава 10. Совсем неожиданная поддержка. Выглядели мы, наверное, красноречиво. Пыльный лохматый Рон, стершие камни руки до кровавых мозолей, мокрая и бледная до полусмерти Джинни, Гарри весь грязный и перепачканный кровью, я вся в ссадинах и с мечом в руках, профессор с улыбкой пятимесячного младенца. Все, кто нас ждал, ошеломленно замолчали, но тишина в тот же миг взорвалась воплем. Джинни, увидев дочь, миссис Уизли, сидевшая в слезах прямо на мокром полу, вскочила, за ней, мистер Уизли, и оба бросились к дочери. Гарри, я видела, замер и смотрел куда-то за нас, там у двери стоял, улыбаясь, директор Дамблдор, рядом подпирала дверной косяк профессор МакГонагалл, она тяжело дышала и держалась за сердце. Чуть поодаль непоколебимой статуи стоял мой декан, смеривший меч в моих руках весьма скептическим взглядом. Рон с Гарри по очереди очутились в крепких объятиях миссис Уизли, и она попыталась бы загрести меня туда же, но я отступила в сторону, предоставив ей на растерзание Локонса. К нему она, впрочем, не прикоснулась. «Вы спасли ее, спасли!» — восклицала женщина, расцеловывая дочку в обе щеки. «Как вы это сумели? Нам всем очень бы хотелось это узнать», произнесла профессор МакГонагалл, утратившим обычную твердость голосом. Гарри посмотрел на них, перевел взгляд на меня и заговорил. Почти четверть часа в полной тишине он рассказывал о том, как услышал бесплотный голос, и Гермиона одна поняла, что это голос Василиска, ползавшего по трубам внутри толстых стен замка, как они с Роном пошли за пауками в лес и акроман Тулорогок поведал им, где умерла последняя жертва Василиска, как они догадались, что Плакса Миртла и есть эта жертва и что вход в тайную комнату не где-нибудь, а в ее туалете. Гарри замолчал, чтобы перевести дух, мне уже сводило руку от меча, но я от чего-то не могла его отпустить, наверное, это нервы. Замечательно. Итак, вы отыскали вход, нарушив, не премину добавить, вопиющим образом сотню школьных правил. Но как же вы оттуда выбрались живыми, Поттер? МакГонагалл сгорал от любопытства, совершенно не обращая внимания на также поучаствовавших в экспедиции меня и Рона. Гарри, слегка охрипший, перешел к тому, как они встретили меня в подземельях и взяли с собой, как их собирался заколдовать Локонс и как взорвалась палочка Рона, как обвалился тоннель и мы с ним вдвоем продолжили искать Джинни. Вдруг он запнулся и совсем осип, и только молча посмотрел на меня, как будто попросив договорить за него. Когда мы нашли зал, таким же хриплым голосом начал и я, посмотрев на своего декана. Поттер пошел вперед, а я спряталась за колонной, я первой заметила, что мы не одни, и побоялась себя выдать. Они с Ридлом спорили, наверное, минут 10, тот очень много говорил, но я не слышала, что именно. А потом он отобрал у Поттера палочку и призвал Василиска. Примерно тогда прилетел Феникс и скинул на пол распределительную шляпу. Миссис Уизли вздрогнула, сильнее прижав дочь и сына к груди, а профессор Снейп коротко кивнул, чтобы я продолжала. Я старалась не смотреть сначала, но змей загнал Поттера к самым колоннам, совсем рядом со мной. Тогда Феникс снова вмешался, он отвлек на себя змея и выклевал ему глаза, а когда тот извернулся, то случайно кинул ко мне шляпу. Я попыталась ее схватить, но вместо этого вытащила его, демонстративно приподняв руку, в которой легендарный меч выглядел так же уместно, как секира в руках младенца, я пожала плечами. «Это Лавгуд убила змею», вдруг хриплым голосом сказал Гарри, прокашлившись. «Она и дух Ридла смогла немного задержать, чтобы я смог уничтожить его дневник». Рон, не знавший этого, посмотрел на меня в совершенном шоке, а в глазах преподавателей удивление смешалось с долей некоторого уважения. «Мало кто в моем возрасте способен вообще поднять этот меч. Я думаю, детей не стоит наказывать, они и так многое пережили», — мягко заговорил директор, окинув всех нас взглядом. «Думаю, нам следует заняться профессором Локонсом. Миневра, Северус, позаботьтесь, пожалуйста, о своих подопечных. Артур, Молли, думаю, нам стоит немного поговорить». Не дожидаясь окончания его слов, я просто положила меч на одну из раковин и подбежала к декану, взглядом буквально умоляя забрать меня отсюда. Профессор без лишних слов распахнул дверь и выпустил меня в коридор. Вернувшись в подземелье, я запоздало поддалась истерике и залезла под одеяло, отказавшись разговаривать с обрадовавшейся моему возвращению Асторией. Там, обняв подушку и уткнувшись в нее лицом, я наконец разревелась, выпуская все, что накопилось за весь этот чертов день. Дышать стало сложно, я начал икать, захлебываясь своими же слезами, истерика набирала обороты, а я продолжал реветь. Совершенно ничего не видела и не слышала, только почувствовала, что с меня сдернули одеяло и умыли холодной водой, аккуратно убирая с лица прилипшие волосы. Кто-то приложил к губам стакан с водой, от нее пахло пустырником и лавандой, и я без оглядки все выпила. «Дыши, дыши ровнее, и мелкими глотками пей», — наставлял меня Малфой, к его голосу я успела привыкнуть. Кто-то, наверное, Дафна, поглаживал ладонью по спине, словно пытаясь успокоить. «Луна, я кому сказал дышать ровно? Драка, не кричи на нее», — шикнул на товарища Забини, но блондин только резко отмахнулся от него, сжимая мое запястье и отсчитывая пульс. «Эй, Лавгуд, дыши помедленней, а то дышишь как котенок». Меня все еще колотила истерика, и после слов Блейза я стала дышать только чаще. Паника нахлынула неожиданно сильно. Вдруг Малфой чертыхнулся и, пододвинувшись, на несколько секунд накрыл ладонью мне нос и рот, полностью перекрывая воздух. Отпустил, накрыл снова, и снова отпустил. С каждым разом я захватывала все больше воздуха и медленнее выдыхала, и постепенно дыхание выровнялось. Драка облегченно вздохнула и опустил руки. «Успокойся, все закончилось», — мягко заговорила со мной Дафна, подвинувшись ближе и погладив по голове, мягко убирая прилипшие ко взмокшему лбу пряди. Астория, сидевшая тут же с платком в руках, мягко провела им по моей коже, стирая холодный пот. Драка поднялся с кровати и на несколько минут пропал из комнаты, вернувшись с полным кувшином воды и пустым стаканом. С глухим стуком он поставил это на прикроватную тумбочку и, наполнив стакан, протянул его мне. Медленно и до дна, спокойным голосом приказал он, и я, поборов приступ тошноты, выпила воду. «А теперь слушай меня, ты прошла это и осталась жива. Понятия не имею, что было в той комнате и, уверен, никогда не захочу это узнать, но запомни одно, это осталось в прошлом. Мы всегда рядом, чтобы помочь тебе, и никогда больше не лезь на рожон в одиночку». Запомнила, Лавгуд. Кивнув, я вдруг почувствовала, как на меня накатывает сонливость, и медленно опустилась на подушки. Дафна мягко, совсем по-матерински, хотя она всего лишь на год старше меня, укрыла меня одеялом. «Я дал тебе снотворное, проспишь до завтра. Как только проснешься, найди кого-то из нас, и мы проводим тебя на кухню, чтобы ты поела. Запомнила? Снов не будет, не бойся. Спи, Лавгуд». И я заснула. Глава 11. Единственный вопрос. В спальне было темно, как в склепе. Все 206 костей болели так выразительно, словно за ночь их разломали и выдернули из суставов. Мышцы ныли им в унисон, как будто каждая из них этой ночью порвалась. Голова гудела и раскалывалась, в ушах пищал и каждый звук, даже шорох постели казался оглушительно громким. Я перевернулась на кровати и дотянулась рукой до графина с водой. Никогда не думала, что смогу выпить почти 2 литра залпом. Опустевшая стекляшка упала на одеяло, я же перевернулась на спину и уронила голову на подушки. Чувство было такое, как будто я проспала несколько веков, и мое тело успело окостенеть и немного осыпаться прахом. Какой сегодня вообще год? Это похоже на похмелье. На самое отвратительное похмелье из всех, что мне довелось испытать на себе. Как только глаза перестали болеть и мне удалось сконцентрироваться на тишине, дверь скрипнула и комната вспыхнула ослепительно ярким светом. Глухо простонав, я дотянулась до подушки и кинула ее на лицо, стараясь хоть как-то уйти от света и шума. «Прости, можешь расслабиться», я погасил свет, с порога заявил кто-то смутно знакомым голосом. Я недоверчиво оттянула край подушки и посмотрела на парня, но в темноте мне не удалось различить его лица. «Малфой напутал с дозировкой на твой вес. Держи, выпей это». Он аккуратно присел на край кровати и протянул мне простую керамическую кружку. Я смерила ее недоверчивым взглядом и попыталась заглянуть в глаза парня, которые в темноте казались почти черными. «Что это? Тонизирующее, обезболивающее и укрепляющее», — спокойно перечислил он. «И вода. Выпей, тебе это поможет». На этот раз с дозировкой все правильно. Наконец я смогла узнать его голос. Это был Нот, Тианот. Я откинула подушку и, приподнявшись на локтях, уперлась лопатками в изголовье кровати. Отказываться от помощи было бессмысленно и бестактно, и я приняла протянутую кружку. На вкус это было похоже на имбирный лимонад, который я очень любила в своей прошлой жизни, горький и свежий, пряный, почти бодрящий. Никаких пустырника и полыни, Хотя бы за это стоило быть благодарной. Сколько я спала? 2 дня. Сегодня вторник. Как ты себя чувствуешь? Поинтересовался он почти равнодушно, разглядывая апельсиновое дерево, оставшееся от 7-курсниц, живших здесь до нас. На Слизерине было принято держать в комнате несколько растений хотя бы потому, что здесь нельзя было распахнуть окна, а дышать хотелось легче. Да, были чары свежего воздуха, была вентиляция, магически связанная с одним из башенных окон, но этого не всегда хватало. Так Астория забрала из дома каланхой в красивом узорчатом горшке, а я из Америки привезла цветущий вереск в крохотном жестяном ведерке. Оба стояли на комоде. Мы взяли друг с друга обещание каждый раз привозить из дома новый цветок и собрать маленькую оранжерею. В комнате всегда пахло и было легко дышать, и это часто радовало. Луна, напомнила себе Нот. Наверное, я замолчала слишком надолго. Честно, не знаю, с чем сравнить. Бывало и хуже. Знаешь, это меня определенно радует, коротко хмыкнул он. Ты голодная? Мы еще успеваем на обед. Я лучше подожду ужина, подумав, ответила я. Хочу принять душ и немного прийти в себя. Спасибо, что помогли мне и, пожалуйста, сходи на обед сам. Не стоит пропускать его из-за меня. Он только кивнул и, не сказав ни слова, вышел из комнаты. Я же, позволив себе несколько секунд потянуться на кровати, поплелась в ванную и выкрутила кран на полную. Вода хлынула в резервуар мощным потоком, напомнив мне водопад Ниагара, который я успела увидеть в последнюю неделю своей прошлой жизни. Стягивая смятую рубашку, я оглянулась на зеркало. Луна была хрупкой и тонкой, с совсем угловатой детской фигурой. Узкие запястья и птичьи косточки, четко очерченные скулы, аккуратный острый нос, изящные кисти рук с длинными пальцами. Даже лопатки выглядели так, словно у девочки вот-вот вырастут крылья. Луна была очень похожа на птицу, и это завораживало. Астория пришла, когда я только погрузилась в воду, присела на бортик ванны и легким, невесомым движением коснулась моей головы. «Не переживай, я просто помогу тебе», — мягко сказала она, почувствовав, что я вздрогнула. «Представляю, как у тебя болят плечи, а тебе все говорят, знаешь, слизеринка, поднявшая меч Годрика Гриффиндора, ты сенсация, Луна». В ее голосе было слышно веселье и в то же время сомнение. Я только молча дернула плечами, совершенно не притворяясь, я ведь на самом деле не знала, как к этому относиться. Директор пытается избавиться от слухов, как будто ни ужаса, ни пропавшей девочки не было, протянула она, мягко вороша мои волосы, но эти Уизли такие болтливые, говорят без умолку, и только успевая следить за тем, как все узнают об этом за считанные минуты. О чем еще говорят? Почти отрешенно поинтересовалась я, на несколько секунд погружаясь в воду, чтобы Астории было проще смыть пену. Уши в одно мгновение заполнила вода и все звуки исчезли, и мне на миг показалось, что если бы здесь не было Гринграсс, я бы пролежала так до ночи, без единого звука, наедине с тишиной. Но Астория была здесь, ее руки были не похожи на мои, чуть шире в кисти и короче в пальцах, они в то же время оставались изящными и гибкими, и в этом явно чувствовались долгие уроки музыки, о которых она говорила. И эти маленькие руки сжали мои плечи уверенно и покровительственно, словно приказывая мне вынырнуть из воды. Ладони Гринграсс скользнули вдоль моего предплечья, и я неосознанно тянулась за невесомым прикосновением, поднимая руку вверх, когда она цепко перехватила тонкими пальцами мое запястье и потянула на себя. Это было словно дурман и наваждение, но я покорно вышла из воды и прошла за ней в комнату, словно ведомая. «С тобой хотели поговорить старшие», — вкрадчиво сказала она, накинув мне на плечи полотенце и отпустив руку. Наваждение схлынуло и меня словно пробрал озноб. «Пожалуйста, не заставляй их ждать. Старшие, кто?» Совершенно механически надев белье, я присела на край кровати, чтобы натянуть гольфы. Астория отвела взгляд и со свистом выдохнула, как будто ей не хотелось меня втягивать во все это, как будто ей было стыдно. «Старшие, узнаешь», — резко отчеканила она, нервно шагнув к двери и, обернувшись, снова перехватила мое запястье. Я последовала за ней без доли сомнения и страха, словно этот дурман успокаивал. В гостиной на диване у камина сидели несколько 7-курсников и 2 старост. Джемма смотрела на меня так, словно сейчас должно было случиться что-то важное. Мои знакомые 2-курсники заняли место поодаль, у самого окна, и смотрели на старших настороженно и совершенно молча. На Слизерине уважали старших, на Слизерине не перечили. «Проходи, Лавгуд», — махнул рукой в сторону пустующего кресла второй староста. Я выдохнула и медленно, стараясь не нервничать и не дергаться, подошла и села на указанное место. Пятеро почти взрослых магов смотрели на меня выжидающе и холодно. Я чувствовала себя на суде. «У нас к тебе будет только один вопрос, Лавгуд», — сложив руки на груди, проговорил он. «Как ты смогла подчинить себе дух наследника Слизерина?» Я вздрогнула и осеклась. «Кажется, меня загнали в угол. Вы поверите, если я скажу, что я медиум». Глава 12. Мгновение власти. Говорила я так долго, что успела осипнуть. Один вопрос потянул за собой вереницу других, и рассказ затянулся. Японская школа магии, духи и восточное волшебство, призыв и контроль, тень духов в подземельях. Это казалось бессмысленным фарсом, но оставалось правдой. Имя духа и то, как назвал его Поттер, бесконечно сильная душа, которую я едва смогла задержать на считанные секунды. Старшие выслушали все, до последнего слова, а после просто поднялись и ушли, не проронив ни слова. Я устало потерла виски и закрыла глаза. В голове словно шумел ураган. «Мы тебе верим». Голос Дафны был спокойным и тихим, а мягкое прикосновение Астории нельзя было спутать с чужим. Холодное спокойствие нахлынуло, словно морская волна, словно формалин. «Тори, хватит», вдруг резко сказала Дафна, и ее сестра оторвала от меня руку. Наваждение схлынуло. «Прости, но это был единственный выход. Как она это делает?» Только и спросила я, настороженно смерив взглядом тонкие ладони Гринграсс. Астория заломила руки на груди, так, словно ей было стыдно за это. В их роду были Вейлы, Лавгуд, как будто устало пояснил Малфой, вальяжно присев на бортик дивана. В Астории проявилась кровная магия. «Я могу внушать людям свою волю, касаясь их», — смущенно проговорила младшая Гринграсс, виновато заглянув мне в глаза. «Я сказала тебе успокоиться и следовать за тобой и быть откровенной». «Я поняла», — прервала ее я, озадаченно коснувшись кончиками пальцев висков. «Пожалуйста, не злоупотребляй этим». Она молча кивнула и отошла за спину сестры. Теодор и Блейз присели на диван, Дафна заняла кресло, и Астория осталась стоять рядом с ней. Драко смотрел на меня долгим задумчивым взглядом и вдруг хмыкнул. «Если у тебя есть возможность развивать это, не упусти свой шанс. Я уверен, ты сможешь больше, чем просто обездвижить духа». «Это действительно серьезные перспективы», — кивнул Забини, поддерживая его позицию. «Наряду с остальными магами это может стать большим преимуществом. Я планировала посетить школу этим летом», — задумавшись на несколько долгих секунд, я согласилась. Забини и Малфой переглянулись так, словно могли читать мысли друг друга, и почти одновременно вздохнули. Молчание затянулось. Дафна сосредоточенно смотрела на озеро за окном, словно в мутной воде таилось нечто важное для нее. Ее сестра сцепила в замок тонкие ладони и настойчиво смотрела в пол под своими ногами, изредка бросая на меня мимолетный взгляд. «В замке и стены слышат», — вдруг замысловато проговорил Нот, медленно поднявшись с дивана и одернув рубашку. «Из них всех он был единственным, кого я почти всегда видела без верхней мантии». Его слова стали словно бы спусковым крючком, и все словно ожили. «Пора идти на ужин». Оправив юбку, Дафна завела с парнями светскую беседу о сданных экзаменах и контрольной по гербологии, результаты которой вывесили сегодня утром. Астория замедлила шаг и поравнялась со мной, когда мы вышли из гостиной. Попыталась заглянуть в глаза, как будто была нашкодившим ребенком. «Ты правда не злишься на меня?» — наконец спросила она, когда мы подошли к главной лестнице. Я усмехнулась. «Нисколько. Это было даже уместно». «Ты серьезно?» — переспросила она, едва не споткнувшись от неожиданности. Я улыбнулась ей и молча кивнула. На самом деле, если бы не наваждение от ее магии, я бы не нашла в себе сил рассказать обо всем старшим. И неизвестно, как бы закончился тот разговор, если бы меня не поддерживала та эфемерная сила и уверенность. Так что я действительно была благодарна Астории за это чувство. В какой-то момент она обрадовалась и схватила мою ладонь, когда мы вошли в холл. Волна радости нахлынула и накрыла с головой, отбрасывая прочь мрачные мысли, и вмиг растаяла, словно ее и не было. Я сжала руку Астории и шагнула в большой зал, и замерла. Зал был украшен, столы ломились от еды и над ними парили призраки, как в один из главных праздников года. Мы подошли к столу и заняли свои места. Начинался прощальный пир, учебный год, долгий и тяжелый, подошел к концу. Начиналось лето, а на следующий день Хогвартс-экспресс отправился в Лондон. Я честно собиралась отправиться в Японию, но оказалось, что она ждала меня дома. Посылка от Кикаинсан пришла в начале апреля, как раз тогда, когда в Махаутакара закончился учебный год. Там было несколько свитков и настоящий рукописный дневник, в котором она расписала больше сотни страниц. «Она сама предложила мне обучать тебя», — с гордой улыбкой сказал отец, накрыв на стол вечером. Я спустилась на ужин, не выпуская дневник из рук, и даже сейчас косилась взглядом на исписанные страницы. «Я горжусь тобой, малышка. Ментальная магия восхитительна. Отец, но я не менталист», — мотнув головой, медленно выдохнула. «Я медиум. Я работаю с духами, а не с мыслями. Это не отменяет того, что ты умница, Луна». Мне было нечего ответить, по правде, я и сама гордилась тем, что действительно могу делать подобное, и бесконечно льстило то, что это считало талантом Синси, то, что Малфой и Забини назвали это моим шансом, то, что духом, которого я смогла задержать, был сам Том Риддл, даже на мгновение, но в это мгновение я была сильнее, это придавало сил, даже когда от неудач опускались руки, и не давало сойти с пути, вставать, когда призыв отнимал почти все силы, вставать, когда дух оказался сильнее, чем я рассчитывала, и нападал на слабого медиума, вставать, когда от усталости подкашивались ноги, вставать и идти дальше, превозмогая себя, и я шла. Глава 13, Волчонок. Время как будто остановилось на удушливой волне августовского ветра, солнце выжигало поля и холмы, и от цветов остался иссушенный до соломы лук. Только несколько багровых полевых маков, иссохшие лепестки которых крошились в руках, напоминали о том, что несколько недель назад этот холм был ярче восходящего солнца. Бледная кожа Луны сгорела несколько раз, и сейчас держалась на теле пересушенной бронзовой коркой, стянутой и шершавой, такой тонкой, словно она была готова лопнуть в любое мгновение. Отец уехал в Чили, бороздить вулканические кратеры в поисках редчайших лавейдых гикканов, которыми можно было заменить пресловутых соплохвостов, и мне, как крайне болезненному ребенку, пришлось оставаться в Англии, и просто как ребенку, на иждивении у сердобольных соседей. Вот только невысказанный конфликт между мною и шестым Уизли выплеснул столько масла в огонь, что тот, не стесняясь старших, высказал все, что думает, как только мы с отцом переступили порог норы. Мне казалось, что в тот момент пухлые щеки миссис Уизли румянец прожжет до кости. И в тот момент, когда мой отец вежливо, но сухо отказывался от помощи в моем содержании, я катастрофически не могла понять, что случилось с тем Роном, с которым мы держались за перья Феникса. В его глазах плескалась такая чистая ненависть, что мне вдруг стало удивительно холодно тем жарким летом. Холодно от ледяного отклика ненависти, родившегося в моем сознании ответом на его взгляд. «Я был лучшего мнения о воспитании твоих детей», — Молли, отец говорил с таким искренним разочарованием в голосе, что миссис Уизли, казалось, вот-вот сгорит со стыда. «Тебе стоит напомнить своему сыну, что его сестра жива именно благодаря этой подлой слизеринской суке». Когда отец злился, он был удивительно похож на старшего Малфоя, те же платиновые волосы, те же идеально правильные, словно вытесанные из мрамора, черты лица, тот же холод в светлых, как стеклянное крошево, глазах. Он, резко и крепко сжав мою ладонь, развернулся так резко, что волосы на мгновение закрыли его лицо, а в следующее мгновение мир дрогнул и взметнулся вихрем вокруг меня. Он отпарировал. Меня скрутило и вышвырнуло. Кровь ударила по вискам и вмиг онемели руки, и то, что отец все еще держит меня за ладонь, я ощущала только по боли в плече. В глазах плясали темные точки, но в колени впивалась щебенка и руку тянула вверх, значит, я все же упала. Голова кружилась так, что я совершенно не чувствовала пространства. «Прости, Луна», теплые руки папы коснулись моих щек и убрали с лица волосы, стирая выступившую на лбу испарину. «Прости, любимая моя», я совершенно не контролировал себя в тот момент, какой же паршивый мальчишка. «Прости, Луна, прости». Сквозь помутневшее сознание я слышала взволнованный женский голос, и снова прогорклый вкус чабреца и полыни с холодной водой привел меня в чувство. Мрачная пелена с глаз медленно спадала, но картинка оставалась нечеткой и совершенно размытой, словно мне на глаза натянули целлофановый пакет. «Великий один, Ксенофилиус, ты ведь знал, что малышка плохо переносит такое». Возмущались тем же мягким женским голосом, который, после зычного и резкого тона миссис Уизли, казался удивительно спокойным, даже оставаясь таким взволнованным. «Гвендолин, честное слово, я не осознавал, что я делаю, сокрушался отец, не переставая поглаживать меня по голове. Горечь полыни почти пекла сухие губы, но от нее мне становилось немного легче. Я никогда не думал, что Молли позволит своим детям говорить так-так. «Подло», — резко сказала вместо него женщина, лишив отца труда подбирать слово. «Впрочем, когда у тебя семеро детей, только Лаки ведает, какая тьма может селиться в их мыслях. Проходи, Ксенофилиус, и малышку не лишним будет усадить в кресло. Не стой на пороге». Мир пошатнулся как-то слишком резко, и я не заметила, как безвольно откинулась моя голова, когда отец поднял меня на руки и быстро, слишком быстро куда-то пошел. Мир понемногу обретал границы, и я смутно начинала чувствовать, что та сторона, к которой так тяжело тянет мою голову, это низ. Это странное, абсурдное понимание вдруг стало якорем, за который я смогла зацепиться. «Прости, что я к тебе с такой просьбой, Гвендолин, но после этого вы единственные, кому я могу доверить свою луну», — тихим и надломленным голосом проговорил отец, и я вдруг оказалась на чем-то мягком и бархатном. «Позволь угадать, тебе нужно на край света, а малышка не вынесет переноса», — с какой-то странной, почти ироничной насмешкой ответила ему та, которую он называл длинным и странным именем. «Избавь меня от своих предисловий, Филис, я смогу присмотреть за твоей дочерью. В любом случае Амос всегда хотел себе дочь вместо сына, так пусть испытает свое короткое счастье». «Спасибо, спасибо, Гвен», — от облегчения в голосе папы мне и самой стало немного спокойнее. Чуть приоткрыв глаза, я несколько раз моргнула, цепляясь затуманенным взглядом за темно-синий отцовский плащ, и только потом увидела рядом с ним высокую стройную женщину. Ее вещи в этом чемодане, там сразу все к школе и немного летних, еще книги и одеяло, луна даже летом спит только под ним. «Полно тебе», — отмахнулась она, расслабленно разминая кисти рук. «Наверное, перед тем, как отец перенес нас к ней на крыльцо, Гвендолин занималась хозяйством, и мы оторвали ее от дел. Стало, я своего сына воспитать смогла, и с твоей справлюсь. Спасибо тебе», — снова проговорил отец, и присел передо мной на колени, заглядывая в лицо с грустью и сожалением. «Прости меня, малышка моя, следующее лето я обещаю провести только с тобой. Люблю тебя, маленькая, все будет хорошо». И, бегло, но крепко обняв меня, он вышел из дома таким резким шагом, словно боялся в любую секунду остановиться и не найти в себе сил уйти. Ему было сложно оставлять меня. Мне я успела полюбить его, и сейчас в горле стоял тугой ком из слез, который я не могла проглотить. Женщина, названная Гвендолин, подошла ко мне и присела на диван рядом. Ее руки были холодными и гладкими, и когда она прикоснулась ко мне, проведя ладонью по волосам, все внутри откликнулось будоражащей волной. Кажется, луна слишком сильно скучала по своей маме, раз так отзывалась на простое касание. Она погладила меня по голове, уложила на подушку. Их диван был таким широким, что я поместилась на нем, как в настоящей кровати, и накрыла сверху тяжелым плотным одеялом, которое всегда действовало на меня, как снотворное. Глаза закрылись сами собой, и последним, что я услышала перед тем, как провалиться в сон, было: «Тебе лучше поспать, малышка, вечером будет лучше». Я проснулась от легкого сладкого запаха, но долго ворочалась, не открывая глаз. Под одеялом было тепло и уютно, но в доме воздух был удивительно свежим для жаркого августа. Из соседней, смежной с гостиной, комнаты слышались приглушенные разговоры и тихие цоканья кружика блюдца, так звонко может звучать только фарфор. «Привет, Луна». От неожиданности я дернулась и резко открыла глаза, испуганно оглянувшись. Мальчишка, сидящий в кресле рядом со мной, посмотрел на меня и рассмеялся, поставив кружку с чем-то на журнальный столик. «Я сделал тебе чай», — голос у него был хрипловатым, но мягким, как будто совсем недавно сломался, но он выглядел на несколько лет старше меня самой. «Возьми, Мелисса отлично перебивает полынь». Аргумента хватило, чтобы я протянула руку к кружке и, схватив ее обеими руками, жадно выпила чай до последней капли. Он не соврал, чай и правда смог перебить прогорклый привкус, почти въевшийся в губы. «Откуда ты знаешь? Я в детстве тоже плохо переносил аппарацию. Потом привык, ты тоже со временем сможешь освоиться. Это часто случается с детьми, поэтому нас и учат ей только после 17. Мне все говорили, что дело в анемии». Он пожал плечами, как будто совершенно не удивился теории, но ответил почти равнодушно: «По большей части, скорее, в магии. Она у тебя еще не устоялась и не может стабилизировать тело, а из-за анемии, ты, вероятно, просто сложнее переносишь такое и дольше восстанавливаешься. Откуда ты все это знаешь? Моя бабушка была старшим медиком в Мунго, она много рассказывала, а я никогда не жаловался на память. Это, кстати, одна из причин, почему я тебя запомнил, говорил он медленно и спокойно. Пожалуй, стоит представиться. Меня зовут Седрик, мы виделись с тобой на рождественском вечере 6 лет назад. Его не помнила даже Луна, но этот парень смотрел на меня с таким взглядом, с каким соседи смотрят на детей, которые взрослели у них на глазах. Мне от такого взгляда было немного неловко, и я неосознанно потянулась к пустой кружке, в которой вдруг снова оказался горячий чай. «Извини, что смутил тебя», — протараторил он, чуть взмахнув руками, словно в попытке меня успокоить, но буквально сделал этим только хуже. «Лучше мне, наверное, позвать родителей. Посиди пару минут, хорошо?» Я чуть прищурила глаза и спрятала лицо в кружке, медленно потягивая сладкий зеленый чай и провожая долговязого парня долгим и тяжелым взглядом. Что-то в его приветливом поведении казалось мне непривычным и неестественным. Возможно, я просто слишком привыкла к ненависти и предрассудкам. Или я просто слишком привыкла к своему сплоченному слизерину, замкнувшим круг на самом себе. В любом случае, когда я случайно наткнулась взглядом на темное окно, в стекле удивительно четко отразились мои глаза, глаза загнанного в угол волчонка, и от этого стало почти смешно. Примечание к части, такая себе зарисовка. Готовьтесь морально к паре глав о семье Дитгари и последнем месяце лета, в который я планирую впихнуть невпихуемые, междоусобные и межличностные отношения, беглых преступников, японскую науку и маленький кусочек чистокровных традиций. Спасибо за терпение и внимание, всегда ваша. Все так же верно жду ваших отзывов и просто любых слов под этой главой. Глава 14. Угольная смола. В Британии маги не ходили друг к другу в гости. Не было вечерних чаепитий с соседями, дети не могли играть во дворе, потому что дворов то и не было, и все гостеприимство замыкалось на редких приемах. На Рождество и в частных случаях вроде дней рождения и смерти, заключения браков и помолвок, представления наследников и, так называемых, коронаций. Это когда наследник вступал в права лорда не посмертно, а КХМ, по-нормальному. На одном из таких приемов Седрик меня и запомнил. Это был традиционный рождественский прием в поместье Гринграссов, на самом юге острова, и зима там была сырой и дождливой. Седрик вспоминал, что я была в белом зефирном платье, и успела измазать весь пышный подол, пока бегала с детворой в саду. Это был первый выход Луны, последние кровные фаули, в свет, и она просто фантастически его испортила. Бледная, большеглазая девчонка в старомодном убористом платье совершенно не понравилась детворе, а дети, как известно, бывают жестоки. Дитгари сказал, что они дразнили Луну лупоглазой лягушкой и постоянно толкали в лужу, отчего ее платье безнадежно измазалось и промокло. И ведь она могла просто подойти к матери, Пандора исправила бы это, едва взмахнув палочкой, но у Луны, оказывается, в то время был совершенно взрывной характер. «Наверное, тебе надоело, что платье путалось в ногах», как-то совершенно смущенно рассказывал Седрик, закинув руку за голову и отрешенно потирая затылок. «Но ты стянула его и побежала в одном белье за мальчишками. Кажется, тебе даже удалось поколотить Гейла до того, как Флинт тебя оттащил, но потом пришли взрослые, голые, в одних гольфах да трусиках девчонка», которую почти на вес удержал и прижимал к себе 15-летний, взрослый пацан, были апофеозом того вечера. Вовремя успел отползти в сторону перепачканный в грязи Гойл, отступили в сторону остальные мальчишки, и только Флинт стоял остолопом, прилюдно прижимая к себе полуголую мелкую девчонку.